Алевтина приподняла фартук, увидела панталоны. Лицо мгновенно залила свекольная краска стыда. Она рванулась с кухни, задев бедром стол. Все, теперь на всю ночь рыдание обеспечено, спокойно, даже как-то философски, заметил Пашка. Он налил себе борща, отрезал хлеба. Вы есть будете? Спасибо, Павел, я недавно пообедал. Что мать-то не успокоишь? А бесполезно, она часто плачет, все женщины плачут, у нас в классе Ленка двойку получила, тоже полдня плакала, ты ужинай, я пойду с матерью поговорю, сказал я и вышел из кухни, Алевтина рыдала в ванной, дура, какая же я дура, донеслось до меня, не сразу понял, что снова прочитал чужие мысли, за все время в гостях, впервые, пока не понимаю, как это работает, иногда голоса наваливаются со всех сторон, а иногда тишина. Я постучал в дверь. «Аля, прекращай плакать. Ничего страшного не случилось». В ответ рыдания стали только громче. «Алевтина, прекращай. Ну с кем не бывает в торопях. Давай выходи и серьезно поговорим. Слышишь меня? Если не выйдешь, я уйду. Не уходите», всхлипывая, попросила она. Послышалось какое-то шуршание и, наконец, дверь открылась. Алевтина уже переоделась. На ней снова был ситцевый халат с накладными карманами. Чулки и гипюровая блузка валялись на полу рядом со стиральной машиной марки «Белка». Неуклюжий, зеленый и квадратный. Припухшее от плача лицо Алевтины было в грязных разводах. Видимо, безуспешно пыталась смыть следы карандаша. «Вот как я завтра на работу в таком виде пойду?» – всхлипнула Алевтина, готовая снова разрыдаться. «Ничего, растительным маслом протрешь, и следа не останется», – посоветовал я. «Нам поговорить надо», взял ее за руку, ладонь пухлая, мягкая, совсем не такая, как худенькая птичья лапка моей жены. Мы прошли в зал, обстановка там была довольно скудная, диванчик у правой стены, над ним, тканый коврик с медвежатами, у стены напротив, железная кровать с панцирной сеткой, на ней, наверное, спит Пашка, возле кровати небольшой желтый шифоньер, из натурального дерева, я помню такие, неподъемно тяжелые. У окна громоздился обычный обеденный стол, накрытый веселенькой клеенкой. Присев на диван, Алевтина глянула на меня и стыдливо спрятала лицо в ладонях. «Аля, тебе сколько лет? Вы же знаете, Владимир Тимофеевич, 29. Большая девочка уже», — сказал я, подумав, что она совсем еще девчонка. «Не переживай, я никому не расскажу». «Ну торопилась, ну забыла надеть юбку, подумаешь. Зря я это сказал». Снова по пухлым щекам покатились бусинки слез. «Так, стоп, давай не будем тратить время на истерику. Не маленькая, чтобы вот так реветь. Сыну какой пример подаешь?» «Не буду», — пообещала она. «Давай рассказывай, внятно и по порядку. Какое отношение имеет к тебе Коровякова? Почему она убьет тебя, если узнает, что я был и не зашел? И почему ты часто плачешь?» Пашка сказал, что почти каждую ночь. Алевтина тяжело вздохнула. Вытерла слезы и послушно начала рассказывать. «Мы в Зеленограде жили. Я с Сергеем встречалась, он в армию ушел, а там умер. Я к его родителям пришла, сказала, что беременна. А они со мной разговаривать не стали. Я тогда медучилище хотела бросить, но мои родители сказали, чтобы доучивалась. Вырастим внука, сказали. А когда Пашка родился, мимо знакомых пройти нельзя было. Шептались все за спиной, да бывало и в глаза шалавой называли. Потом Пашу обзывать начали, когда подрос. А Нина, моя дальняя родственница, троюродная сестра. Я слышала, что она в Москве хорошо устроилась, ну и написала ей. Она помогла переехать, прописку в Москве сделала. Это квартира какой-то бабушки, та нас с сыном прописала, сама в деревню уехала. Я сначала радовалась, не знала, как Нину благодарить. А потом она меня с собой стала приглашать, то в театр, то в ресторан. Говорила, что надо замуж выйти за хорошего человека, судьбу свою устроить. А я пить совсем не умею. Как-то после ресторана проснулась в постели с чужим, незнакомым мужчиной. Стыдно-то как, и толком ничего ведь не помню. А Нина мне потом фотографии показала. Сказала, что если я хоть слово против скажу, она их сыну покажет и родителям. Это какой позор. Потом еще два человека было, с которыми спать пришлось. Кто-то из обслуги Брежнева. Одного я не знаю, а второго запомнила. Грузин какой-то, фамилия смешная, на вши похожа. Гвишани, выдал я наиболее очевидное предположение. Ага, он самый, стыдливо подтвердила Алевтина. Становилось все интереснее. Учитывая, что авария была подстроена Ниной Коровяковой, а ее Чизову порекомендовал Гвишане, зять Косыгина. Остается только вспомнить, где я перешел дорогу этому человеку. Но память Медведева молчала. Еще шофер, Вася, с ним не спала, но он в меня влюблен, замуж звал. Хороший человек, я бы пошла, но как сейчас замуж? Она же фотографии покажет. Устало закончила Алевтина. А ко мне у тебя какой интерес? Вы мне очень нравитесь, правда, смутилась Алевтина. Но это Нина приказала соблазнить вас, и чтобы обязательно на службе, чтобы комендант узнал. Вы ей мешаете чем-то, я так думаю, она вас убрать хочет. А ты, может, я и дура, но не полная. Если с треском вылечу с работы, потом никуда не устроюсь. Даже уборщицей не возьмут, не то, что медсестрой. А мне сына на ноги поднимать. Я все отнекивалась, говорила, что вы жену свою любите. А она злилась, говорила, что у вас жена раком болеет, что-то по-женски, а мужики все одинаковые, мол, им только постель подавай. Так вот почему Светлана показалась мне какой-то болезненной. Надо будет поговорить с ней, узнать точно, что у нее со здоровьем. Аля, ты случайно не знаешь мой домашний телефон? Позвонить нужно, а я блокнот дома забыл. Сейчас. Она встала с дивана, но, спохватившись, пояснила. Мне Нина Александровна дала, на всякий случай. Я взял тетрадный листок, на котором Алевтина написала мой номер телефона. Попрощался с Пашкой, кивнул ободряюще Алевтине. Уже выходя из квартиры, сказал, не переживай, все наладится. Я поговорю, чтобы тебе квартиру выделили в Кратово. И Пашке лучше будет, все-таки Копотня не самое лучшее место для ребенка. А Коровикову не бойся, что-нибудь придумаем. Домой я возвращался уже в другом настроении. У Медведева оказалось в жизни не все так гладко, как я думал вначале. Прекрасная карьера, красавица жена, две дочки. Но у жены серьезная болезнь, и вряд ли излечимая, учитывая уровень медицины в 1976 году. Чтоб не вызвать подозрений, дома придется быть очень осторожным. Самые близкие люди наверняка определят подмену. Хотя первая встреча с женой прошла неплохо, но дети точно почувствуют. У них особая интуиция. Вспомнился старый фильм, хотя какой старый, его снимут только лет через 20, с Николасом Кейджем в главной роли. Я такие фильмы не люблю, но жена с дочерью пересматривали его раз 10, вот я и запомнил. Там Кейдж попал в параллельную реальность и увидел, какой бы была его жизнь, если бы он женился на любимой женщине. В результате Кейдж оказался не директором крупной корпорации, а обычным клерком в магазине по продаже автомобильных шин. Зато его женой была любимая девушка, которую он когда-то бросил. Она не заметила подмены, а вот дочка сразу определила, что отец теперь другой человек. Ладно, не буду загадывать. Посмотрим, куда кривая выведет. В Кратово добрался уже вечером, по темноте. Ноги сами понесли меня к третьему подъезду. Также, не думая, поднялся на второй этаж и остановился у двери с номером 4. Опять помогла память Медведева. Даже, скорее, не память, а просто рефлексы. Открыл дверь ключом, обнаруженным в кармане. Тихо, чтобы никого не разбудить, вошел, разулся в коридоре. Прошел на кухню, по пути включив свет. Увидев сидевшую за столом Светлану, не удивился. Она слишком громко думала. Только бы Чизов не рассказал Володе о моей болезни. Но вслух спросила о другом. «Голодный, есть будешь?» «Нет, в буфете поел, у Чизова». Так это когда было. Она подошла к холодильнику. Пузатый ЗИЛ загудел, затрясся, не желая открываться. Я приблизился к Светлане, обнял ее, дотронулся до тонкой женской руки, замершей на ручке холодильника. «Селенок не хватает, чтоб такую махину открыть?» Неловко попытался я пошутить. Она смутилась. «Да так, устала немного», ответила мне и тут же подумала. «Как они будут без меня?» «Когда ты собиралась рассказать мне?» Спросил я прямо. Усадил жену на стул, сам присел рядом на табуретку, держа ее маленькие ладони в своих. Заглянул ей в глаза. «Понимаю, почему на таких женщинах, как Светлана, женится, а с такими, как Алевтина, только спят. В Светлане была какая-то неразрешимая загадка, какая-то древняя тайна. В грациозности, сквозящей в каждом жесте, в гордой посадке головы, в серых глазах было что-то настолько отстраненное, настолько магическое, что она казалась человеком с другой планеты. В ней светилась чистота родника и святость ангела. При этом она не была сексуальной, скорее наоборот, встретив такую в своем времени, в Москве 21 века, я вряд ли бы захотел ее. Впрочем, холодная отстраненность наверняка стала бы вызовом для меня в более молодые годы. Тогда бы я точно не прошел мимо. «Так ты знаешь», — прошептала она, — «земля слухом полнится, но я хотел бы услышать от тебя, что говорят врачи, что надо к похоронам готовиться», — прошептала она, опустив голову. «Рак в терминальной стадии. Теперь по-русски скажи». Она устало вздохнула. «Это не лечится, Володечка», и заплакала. «Не так, как несколько часов назад рыдала Алевтина. Без рыданий, совсем тихо, не всхлипывая. Слезы текли из глаз, оставляя дорожки на щеках, а сами глаза были спокойными, отрешенными. Будто она уже смотрела за ту самую грань, куда уходит после смерти. В сердце что-то перевернулось. Так остро почувствовал несправедливость судьбы. Почему эта тонкая, изящная, чистая женщина должна уйти, а всякие мрази вроде Нины Коровиковой будут жить и отравлять мир своим присутствием еще много десятилетий? Душу скрутило невыносимой болью, и тут же шквалом на меня обрушились воспоминания Медведева. 60-й год, свадьба у родителей в деревне. Никак они не хотели принять то, что молодые просто расписались в городе. Родители устроили праздник, на котором гуляли три соседние деревни. Тяжелая беременность и роды первой дочери. Думали, потеряем ребенка. Надо было много денег на лечение, и он работал в две смены, чтобы только увидеть улыбку на бледном от волнения лице своей Светланки. И увидел, когда опасность миновала. В 62-м году начал работать в КГБ. В то же время началась учеба в ВУЗе, часто даже не мог забежать домой, с курсов несся на занятия. Почти 5 лет просидел под землей на секретном объекте. Иногда неделями не мог выбраться домой, и все бытовые тяготы ложились на плечи Светланы. Домой приходил бледный, с синюшным лицом. Светлана плакала, говорила, что хватит себя травить, что не надо нам больших денег. Авария на объекте, прорыв плавуна. Меня затянуло под щит, который перекрывал забой от уже сданной в эксплуатацию части объекта. Спасибо напарнику и простым рабочим горноспасателям. Выудили меня из-под завала буквально в последние мгновения жизни. Потом, на больничной кровати, когда бы не пришел в себя, всегда видел рядом Светлану. Она 2 месяца не отходила от моей постели, дневала и ночевала в больнице. Слава богу, обошлось без последствий. Молодой, крепкий организм быстро восстановился. Моя Светлана, мой светик-семицветик. Утро вечера мудренее, сказал я, прижав голову супруги к груди. Пойдем спать, светик-семицветик. Завтра поговорим. Никому я тебя не отдам, и смерти не отдам. И готовиться будем не к похоронам, а к жизни. Мои это были слова или настоящего Медведева, не знаю. Но кто бы ни сказал это, я был согласен. Эту женщину я не отдам никому. Я поднял ее на руки и понес в спальню. Уложил в кровать, разделся, лег рядом. Она доверчиво прижалась к моей груди и вскоре засопела, наконец-то заснув после очередного тревожного дня. Утром меня ожидал культурный шок. Проснулся рано и первым делом в душ. Залез в ванну, повернул кран и чуть не заорал, оказавшись под струей ледяной воды. Вылез, обтерся полотенцем, и только потом заметил укрепленную на стене газовую колонку. Стоял и смотрел на нее, как баран на новые ворота. Я такие помню, пару раз в детстве видел у родственников, но сам никогда не пользовался. Завтракать не стал, только прихватил с собой пару бутербродов. На прощание чмокнул Светлану, пообещав, что постараюсь позвонить, если получится. Быстро выбежал из подъезда и сразу заметил припаркованную неподалеку черную «Волгу». Василий уже ждал меня. Надеюсь, память Медведева не подведет в самый нужный момент. Впереди мой первый день работы телохранителем Брежнева. Справлюсь ли? Глава 5. Оказалось, что переживал зря. Порядок сдачи и приема смены был отлажен до автоматизма. Я поздоровался с Михаилом Солдатовым, который дежурил предыдущие сутки, отпустил его домой. Тут же в комнату дежурного вошел генерал Рябинко, махнул рукой, приглашая следовать за ним. Вместе мы вышли к элегантному черному автомобилю. Я про себя присвистнул. Легендарный ЗИЛ-114. В 2025-м такой можно увидеть, пожалуй, только в частной коллекции. Стоит бешеных денег, даже не предположу, сколько. Брежнев вышел минут через 5. Поздоровался за руку с Рябинко и со мной. «Ну как ты себя чувствуешь, Володя? Что так рано вышел? Отдохнул бы, подменили бы тебя». «Правильно я говорю, Александр Яковлевич», — сказал Леонид Ильич. «К Чизову отправляли». Тот сказал: «Здоров наш Владимир, как бык». Улыбнулся Рябинко. «Все в порядке, даже сотрясения нет, подтвердил я, только и беды, что царапина на затылке. Рябинка открыл дверцу ЗИЛа, Брежнев уселся рядом с водителем. Там полагается сидеть охраннику, но генсек в очередной раз нарушил инструкцию. Я вопросительно глянул на Рябинка, тот в ответ просто пожал плечами, дескать, не в первый раз, спорить бесполезно. Так что мы с генералом устроились сзади. До Кремля долетели буквально за 15 минут. Я, кажется, помаленьку начинал понимать, как работает память Медведева. Заметил, что воспоминания из его прошлой жизни всплывают, когда я чувствую всплеск эмоций, некий душевный порыв. А вот рефлекторная память тела, напротив, включается, когда я не придаю значения каким-либо действиям, когда ослабляю контроль. Именно так я теперь и сделал, полностью расслабился, чтоб, если что случится, тело отреагировало быстрее мыслей. Кортеж проехал на старую площадь, остановился возле третьего подъезда. Я вышел первым, открыл дверцу Леониду Ильичу. К нему тут же подбежал худощавый человек, с умным лицом и большими залысинами над высоким лбом. Александров агентов, подсказала память Медведева. Леонид Ильич, собрались, ждут. Как там завидовские сидельцы? Спросил Брежнев. Рвутся в бой. Собрались не спровергать и разоблачать. Ну-ну, посмотрим. Брежнев усмехнулся. Я не понял из разговора ни слова. Моих знаний для того, чтобы дать точную оценку политической ситуации 76-го года не хватало, а память Медведева все еще оставалась нестабильной. Зайдя в третий подъезд здания ЦК, поднялись на второй этаж. Я удивился тому, что Брежнев шел легко, без одышки. В мое время средства массовой информации рисовали его развалиной, дряхлым старцем, который не мог самостоятельно стоять во время парадов. Я уж молчу про анекдоты. Все эти сосиски сраны вместо социалистические страны, или сиськи-масиськи вместо систематически. Сколько приписывали Брежневу таких перлов, не сосчитать. Сейчас я не наблюдал ничего подобного. Кабинет генерального секретаря не поражал ни размерами, ни роскошью. Обычная просторная комната с длинным столом для совещаний. Вдоль стен ряд стульев для референтов и секретарей. За кабинетом еще одна комната поменьше. В ней тахта, столик и полки с книгами. Увидев Коровикову, сидящую на тахте, я удивленно поднял брови. Генерал Рябинко, напротив, нахмурился. «Леонид Ильич, давайте померим давление», – защебетала Коровикова. «И надо лекарство принять и укол сделать». Она подошла к столу, взяла заранее приготовленный шприц. Я непроизвольно шагнул к ней, чтобы перехватить руку со шприцем. В голове крутилась мысль: «Только не сейчас, не надо». «Я в порядке», — отмахнулся Брежнев. «После совещания». «Ну как же», — дежурная сестра сообщила, «что вы плохо спали». «Я вижу, что выглядите совсем плохо», — настаивала Коровикова. «Вы бледны, под глазами мешки». «Товарищ Брежнев сказал вам, Нина Александровна, что не сейчас», — перебил ее генерал. В голосе Рябинка зазвенел металл. «Тогда я на совещании буду присутствовать, мало ли что». Коровикова ничуть не смутилась, она даже не взглянула на генерала Рябинка, будто тот был пустым местом, только преданно смотрела на Брежнева и улыбалась так, как улыбается женщина, любуясь своим мужчиной. Мы с Рябинко переглянулись. «Ладно», — махнул рукой Брежнев, — «раз медицина настаивает, пусть присутствует». Александров агентов криво усмехнулся. Он наблюдал сцену, устроенную Коровиковой, с нескрываемым отвращением. «Леонид Ильич, раз уж медицина идет на совещание, то пусть и охрана присутствует. Вот Владимир Тимофеевич, например, он в штатском. Александр Яковлевич будет смущать наших умников генеральским мундиром, а Медведев вполне впишется. Тем более, и по возрасту близок многим». Александров агентов вопросительно посмотрел на Рябинка, тот одобрительно кивнул. Эти двое были явно заодно. «Андрей Михайлович», всплыло в памяти имя отчества, и тут же должность Александрова Агентова, помощник генерального секретаря. А ведь я в этот момент, когда всеобщее внимание обратилось на меня, заволновался, вот память Медведева и отозвалась. Значит, не ошибся, действительно так и работает, включается при эмоциональном подъеме. Войдя в зал заседаний вслед за Брежневым, я не обнаружил там Коровикову. Оказывается, Рябинко не позволил ей пойти за нами. Рукой преградил путь, уперевшись в дверной косяк. И тут же, взяв под локоть, чуть ли не силой отвел в маленькую комнату за кабинетом генсека. Интересно, о чем они там говорили. Но мы уже были в малом зале заседаний, и я переключился на присутствующих здесь и фигуру Брежнева. Завидовскими сидельцами, как выразился Брежнев, оказались молодые управленцы и ученые, до этой встречи заседавшие в Завидово. Они сидели по правую сторону длинного стола. Брежнев опустился на стул с высокой спинкой и подлокотниками во главе стола. Рядом с ним по правую и левую руку сидели Черненко и Пономарев. Их я помнил еще с молодости, по портретам, которые несли на демонстрациях. Тогда времена правления Андропова, потом Черненко называли пятилеткой пышных похорон. Умерло три генеральных секретаря подряд, начиная Брежнева, и сильно проредился состав Политбюро. А пока они все еще живы, вполне бодрые и даже относительно здоровы. Я устроился за спиной Леонида Ильича и внимательно посмотрел на собравшихся. Среди них особо выделялся человек лет 40, с яркой кавказской внешностью, одет в явно дорогой, сшитый очень хорошего портного, костюм. Весь этот импозантный мужчина выделялся каким-то не нашим, заграничным шиком. Каждая деталь его образа была подобрана идеально, каждая мелочь в костюме ненавязчиво подчеркивала его статус. Я мысленно усмехнулся, странно было видеть этого аристократа на заседании партии, провозгласившей равенство людей всех сословий. Если я не ошибаюсь, это и есть Гвишани, зять Косыгина, собственной персоной. Мне сразу не понравилось самоуверенное выражение его лица. Увидев, что Брежнева сопровождаю я, он сначала растерялся, потом зло посмотрел на меня. «Почему здесь Медведев? Где Нина?» Я без труда прочел его мысли и окончательно утвердился в том, что это Гвишани. Вчера в Институте кардиологии Чизов упоминал, что Коровякова попала к Брежневу именно с подачи Гвишани. «Вижу, наш респектабельный грузинчик заволновался», не без удовольствия подумал я, стараясь не отвлекаться на посторонние мысли, всеми силами удерживал с ним мысленный контакт. «Где же Нина пропадает? И успела ли она сделать укол?» — тревожился Гвишани. Его мысли крутились вокруг названия лекарства, которое, как я понял, было седативным препаратом, подавляло волю, рассеивало внимание. Вскоре Гвишани успокоился, решив для себя, что вряд ли Брежнев разберется в том, что ему сейчас предложат. «Ну что, товарищи, все материалы мы изучили, приступим сразу к прениям», — обратился Гвишани к завидовским сидельцам. «Времени у всех мало, так что предлагаю еще раз объяснить, в чем суть ваших предложений и какая выгода для советского народа будет от их реализации». Выступали горячо, высказался каждый. Перечисляли все недостатки советской системы. Коррупция, повсеместное воровство, показуха и очковтирательство, неэффективность капиталовложений, замороженные в долгострое средства. Брежнев поднял руку, останавливая очередного докладчика. «Напрасно тратите время, товарищи. Эти недостатки всем известны. Мы много раз обсуждали меры борьбы с ними на заседаниях. Я хочу услышать, что вы предлагаете». Предлагали разные, и некоторые идеи показались мне весьма интересными. Дать больше самостоятельности предприятиям. Провести экономические эксперименты в рамках отдельных, наиболее продвинутых отраслей экономики. Начать повсеместное внедрение вычислительной техники. Последним выступал Гвишани. Заливался соловьем, предлагая вернуть СССР в русло мировой цивилизации. Говорил о сотрудничестве с Западом, о рынке, который надо расширять. Я слушал эти красивые обещания, а перед глазами стояла страшная картина развала Союза. Я будто снова увидел нищету народа, карточки на продукты, братоубийственную войну в республиках. Увидел дворцы и яхты внезапно разбогатевших, и слезы оставшихся без крыши над головой из-за черных риэлторов и коллекторов. Перед глазами стояли попрошайки у магазинов, закрытые сельские школы и фельдшерские пункты. Увидел лихие 90-е, когда вся огромная страна жила по понятиям, а не по закону. Пронеслись картины умирающих деревень, разрушенных ферм и километры разбитых дорог, которые больше не вели в светлое будущее. И у нас, и у Запада есть много глобальных проблем, которые можно решить только сообща, продолжал Гвишани. Для этого нужно заимствовать западные технологии, шире открыть наш рынок для западных товаров, и вообще, больше торговать. Торговля – двигатель прогресса. К тому же постоянный обмен идеями, обмен опытом, обмен шпионами, подумал я. И Брежнев вдруг повторил слово в слово. «Обмен шпионами», – сказал он. «Это я внушил Брежневу или у нас просто мысли сходятся?» «Скорее всего, второе. Простой здравый смысл. Вы имеете в виду обмен информацией между нашими спецслужбами?» Тут же вывернулся Гвишани. «И это тоже должно быть предусмотрено, для борьбы с террористами, например». «Я не услышал, Джермин Михайлович», — генсек снова перебил Гвишани, — как открытие нашего рынка для капиталистов поможет справиться с воровством и коррупцией у нас. Очень просто, Леонид Ильич, нужно заимствовать опыт Запада по борьбе с коррупцией. Вы ведь знаете, что на Западе ее практически нет, как и воровства. Может быть, стоит пригласить их специалистов к нам, для обмена опытом, или подготовить таких специалистов у нас и отправить на стажировку в развитые страны. На базе нашего института можно все это организовать, и мы уже этим занимаемся. Шустер-бобер, подумал Леонид Ильич, но вслух сказал: «Я слышал, что у вас готовится группа по стажировке на Западе, в Австрии. Ну темпы у вас, темпы. Не слишком ли широко шагаете? Можно ведь и штаны порвать». Лицо Джермина Гвишани по-прежнему оставалось спокойным, даже доброжелательным, но я буквально кожей чувствовал его состояние. В сердце амбициозного грузина полыхала ненависть к советской власти, к СССР в целом, и к генсеку в частности. Гвишани начал говорить, но Брежнев оборвал его на полуслове. «Вы понимаете, что такие изменения коснутся жизни всего советского народа. Вот давайте у народа и спросим». Он в полоборота повернулся ко мне и сказал: «Владимир Тимофеевич, а что вы думаете по поводу предложений Джермина Михайловича? Я думаю, что исполнение этих рекомендаций приведет к развалу Советского Союза и порабощению нашей страны Западом. С каких это пор у нас охрана стала народом?» Ядовито прошипел Гвишани, еле сдерживая возмущение. Брежнев усмехнулся, потом очень серьезно ответил, обратившись не только к Гвишани, а сразу ко всем собравшимся: «Я бы принял ваши предложения, скрипя сердце, но принял бы. Однако вы все помните, какие были события в 68-м году в Чехословакии, а события в Польше в 70-м году, забастовка на судоверфи в Гданьске чего стоила. Вы все в курсе, что в Польше назревает, поэтому не будем торопиться. До самостоятельности дорасти надо, особенно крупным предприятиям. А вот производство и внедрение электроники и вычислительной техники надо поддержать. Мы сейчас выслушали мнение Ленинграда и Москвы, а в следующий раз я хочу узнать мнение наших сибиряков. Пусть сибирское отделение Академии наук докладывает. Пригласите группу из Новосибирска, Марчука, Аганбегина, кто там у нас еще, ну вы подберите, Андрей Михайлович», — поручил он Александрову Агентову. «Я бы тоже мог предложить», — влез Гвишани. «Ну это вы в рабочем порядке к Андрею Михайловичу», — отмахнулся Брежнев. Я почувствовал, как Александров Агентов мысленно потер руки, предвкушая, как поставит заносчивого грузина на место. Леонид Ильич вышел. Я чувствовал его усталость, даже внешне это было заметно. Все-таки годы давали о себе знать, в декабре этого года генсеку исполнится 70 лет. «Ну что, Володечка», — по-отечески обратился ко мне Леонид Ильич, — «пойдем обедать». Мы вернулись в кабинет, прошли через приемную и коридор. Обед привезли сразу же, как только мы расположились за столом в комнате отдыха. Тут же вошел официант, толкая перед собой тележку, накрытую белой салфеткой. «Я человек своего времени, с мозгами, замусоренными постперестроечной пропагандой. Да что там перестройка, вплоть до последнего времени в сети и по телевидению популярны статьи и фильмы о том, как жили слуги народа при Брежневе. Я ожидал чего угодно. Не удивился бы, если бы на обед была осетрина, несколько видов икры и прочие деликатесы. Но обед генсека поверг меня в шоковое состояние. Официант поставил перед нами две тарелки овощного супа, причем налито было буквально символически, 2-3 ложки на донышке тарелки. Салат тоже самый простой: капуста, морковь, зелень. Салат благоухал ярким ароматом подсолнечного масла. На десерт был творог без сахара. Запивать все это предлагалось стаканом обычного яблочного сока. Брежнев не спеша съел свою порцию. Я со своей справился гораздо быстрее. «Я поел, диета. Врачи рекомендуют здоровую пищу», — пояснил Леонид Ильич. «Но ты, Володя, человек молодой, здоровый. Я пойду посплю часок, а ты скажи официанту, пусть тебе привезут чего посерьезнее, чем капуста и творожок». Брежнев прошел в соседнюю комнату. Там находилась большая двуспальная кровать. Я помог надеть ему пижаму, улечься, а сам вышел снова в комнату, где мы обедали. Официант уже успел убрать посуду и прикатить накрытый столик повторно. На столе появился мясной борщ, красный с ложкой густой сметаны посередине. К борщу прилагалась тарелка пампушек. На второе было пюре с котлетой по-кремлевски. Котлета большая, из рубленого мяса. плюс свекольный салат с чесноком, на десерт ватрушки. Увидев их, я просто умилился. В детстве мать иногда баловала меня домашней выпечкой. Ватрушки были моей любимой сдобой, и как раз именно с творогом. Добротный обед для мужика, привычного к большим физическим нагрузкам, но снова на две персоны. Кого ждать в гости? Хоть и не переживал, но шевельнулась память Медведева. Может, она не только на эмоции реагирует, или помаленьку сама восстанавливается. Я вспомнил, что во время дневного сна генсека со мной обедает генерал Рябинко. Он не заставил себя ждать и вскоре присоединился к трапезе. Разделавшись с вкусным и сытным обедом, я разлил по стаканам чай. «Надо проветрить», — Рябинко втянул носом воздух. «Леонид Ильич не любит резких запахов». Я распахнул окно. Официант собрал грязную посуду и покинул комнату. Рябинко с нетерпением дожидался его ухода, потом сразу же повернулся ко мне. «А теперь, Володя, давай серьезно поговорим. Со вчерашнего дня ты сильно изменился. И так был немногословен, теперь совсем замолчал. Я тебя не узнаю. Что случилось там, на дороге?» Я лихорадочно соображал, что ответить, но генерал облегчил мне задачу. «Про аварию можешь не говорить, уже все выяснил. Тормоза на твоей машине были испорчены. Сейчас выясняем, специально это сделано или нет, но меня беспокоит твое состояние. Ты ничего не скрываешь? Может, состояние не столь радужное, как мне доложил Чизов?» Я посмотрел на него внимательно. «Мне нужны союзники, в одиночку не справлюсь. Одному человеку повернуть поток истории в другое русло – задача непосильная. Но я не мог полностью открыться генералу Рябинко, рассказать, кто я и откуда. Это гарантированная психушка, или, как минимум, увольнение. Поэтому начал аккуратно, вспомнив давние правила. Говори то, что человек хочет услышать. Александр Яковлевич, со здоровьем все в порядке. Сон видел странный, но такой четкий, детальный, как будто по-настоящему. Что снилось? Будто мы с вами разбираем ситуацию. Летчик на Дальнем Востоке угнал МиГ-25 в Японию. Да так ясно приснилось, что даже во сне фамилию летчика запомнил, Беленко. Посадил самолет на Хоккайдо. Потом был большой скандал. Вы же понимаете, ЧП такого масштаба не проходит даром. Тут же докладывают, что умер товарищ Мао Цзэдун. Я смотрю на настольный календарь, дата четко врезается в память. 9 сентября. Такой странный сон, полдня из головы не выходит. Ты и на совещании выступил хорошо, видимо под впечатлением от сна. Особенно про развал страны хорошо сказал. А про летчика можно проверить, даже нужно. Сейчас во второе управление позвоню, есть ли у них такой пилот, Беленко. Если МиГ-25, то они базируются в Черниговском. Надеюсь, не ставлю вас этим в неловкое положение, это ж всего лишь сон. Глупость, возможно. Пустые страхи, мелочь. У нас мелочей не бывает, возразил Александр Яковлевич. Я похвалил себя за смекалку. Решил считать эту ситуацию пробным шаром. Если удастся предотвратить угон самолета, значит, я точно не беспомощен перед неминуемым ходом истории. Глава 6. В Заречье возвращались в 7 часу вечера. День был насыщенным и, что уж скрывать, сложным для меня. На повороте к даче, примерно за километр, Брежнев попросил водителя остановиться. Генсек вышел и, несмотря на усталость после длинного рабочего дня, пошел пешком. Я шел рядом с ним. Впереди шагал боец охраны, сзади еще один. Кортеж обогнал нас и скрылся в направлении дачи. Генсек молчал, и я, не зная привычек Леонида Ильича, тоже шел молча. Меня удивляла такая беспечность охраны. Но это скорее потому, что я слишком хорошо помнил выезды новых хозяев жизни, которых охранял в 90-е. Сколько их сложило головы во время бандитских войн в 90-х, не сосчитать. Сейчас, если бы мы шли в то время, вокруг шныряли бы телохранители, проверяя каждый кустик. Я внимательно смотрел по сторонам. Вот за тем пнем, например, можно было бы спокойно заложить мину с дистанционным управлением. А там, за деревьями, прекрасная позиция для снайпера. Да что мешает мотоциклисту промчаться мимо на большой скорости и расстрелять в нас всю обойму? Я непроизвольно сменил позицию. Пошел слева от Леонида Ильича, чтобы в случае чего прикрыть его от выстрелов. Брежнев внимательно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Уже на даче, когда помогал ему снять пальто, он спросил: «Что-то ты какой-то напряженный сегодня, Володя. На совещании хорошо сказал, молодец, а на прогулке сам не свой был. Сны нехорошие снятся, Леонид Ильич, ты хотя бы спишь и сны видишь. Завидую, Брежнев вздохнул. А я без таблеток давно уже заснуть не могу. Да что говорить, сам все знаешь. Я бросил пальто генсека на вешалку и быстрым шагом прошел в его спальню. Буквально на автомате, память тела не подвела. Положил на стол папку с документами, портфель поставил рядом. Пока все. Теперь нужно пойти в служебный домик и доложить оперативному дежурному. Так и сделал. Память Медведева пробудилась и работала довольно активно. Видимо, повлияли переживания за безопасность вождя во время прогулки. Да и в целом недостатка в эмоциях сегодня не было. Шутка ли, весь день находиться рядом с первым человеком великой страны. Теперь я четко знал расписание смены. В голове появилась схема постов и маршруты патрулирования. Одного сотрудника охраны сразу отправил на пост. К главному дому, остальным приказал готовиться к ночному дежурству, и не удивился, когда позвонила официантка и сообщила о приглашении на ужин. Медведев всегда ужинал с Брежневым. Я знал, что без меня не сядут за стол, даже накрывать не будут. Благодаря постепенно улучшающемуся доступу к медведевскому архиву в своей голове, я вспомнил, что Леонид Ильич очень любил украинский борщ, но из-за лишнего веса строго соблюдал диету, а его жена предпочитала легкие рыбные супы. Повара иногда готовили эти блюда, когда генсек обедал дома, но сегодня на ужин подали салат из свежей капусты и чай. Я тоскливо посмотрел на тарелку. Сейчас хотя бы бутербродов с колбасой, а еще лучше, гречки с мясом, или курицу, запеченную в духовке. Ну как, Володя, наелся? Хитро улыбнулся Брежнев. Нет, конечно, Леонид Ильич, ноги бы не протянуть от такой еды. Так ты что, из-за меня голодным ходишь? Конечно, Леонид Ильич. Витя, обратился он к жене, принеси колбасы Володе, или ветчины, ну что-нибудь посерьезнее капусты, девочки. Позвала была Виктория Петровна, но потом махнула рукой и сама пошла к холодильнику. Официантки умеют исчезать так, что их не дозовешься. Я удивился, что Брежнев зовет супругу Витей, а не Викой, но это их личное дело. Жена Брежнева поставила передо мной тарелку с огромным бутербродом. Меня уговаривать не надо. Я тут же впился зубами в него и замычал от удовольствия. Черный хлеб, бородинский, настоящий, не подделка, как в мое время, сплошной эрзац, а настоящий, ароматный и вкусный. Ветчина была тоже выше всяких похвал. Даже малейшего привкуса консервантов не ощутил, натуральное мясо. Только съев бутерброд, я понял, что давно забыл вкус настоящей еды. Подкрепившись, я вернулся в домик охраны, чтобы внимательно обследовать его. В большой комнате находилось панорамное окно, перед ним – стол с телефонами. Позади стола – две двери. Одна вела в комнату отдыха, а вторая на маленькую кухоньку. Я зашел во вторую. Стол, четыре стула. В углу гудит белый холодильник ЗИЛ. Я заглянул в него. Бородинский хлеб, рогалики, батон докторской колбасы, два кружка полукопченой краковской, сыр, масло в керамической масленке, огурцы, помидоры, груши, яблоки, яйца в пластмассовых контейнерах. Обнаружив апельсины, взял один. Начав чистить, отметил, что ножи только столовые, затупленные. В домике охраны не нашлось ни одного колющего предмета. Это правило ввел еще Сталин, который очень боялся покушений на свою жизнь. Столько лет прошло после его смерти, а это правило не изменилось. Тут же, в тумбочке, обнаружил электрический чайник и плитку. Если проголодаюсь, можно будет сделать яичницу. Особенно порадовался, заметив рядом с чайником банку кофе. К сожалению, кофе был советский, в высокой жестяной банке, с надписью «Кофе в три ряда» на желтом боку. Открыл и поморщился. Да, не фонтан, но на безрыбье, как говорится. Со вздохом вспомнил кофемашину у себя дома, в 25-м году. Ночь прошла спокойно. Немного погонял прапорщиков, чтобы не сходились вместе. Надо будет еще поговорить с Рябинко об организации охраны. Сам Рябинко появился утром, присутствовал при сдаче смены. После я попросил его уделить пару минут для разговора. Недавно был в Капотне, наткнулся на сына Алевтины, второй медсестры. Парнишка с трудом отбивался от хулиганов. Проводил до дома и выяснил много интересного. Во-первых, она родственница Коровиковой, и та держит ее в ежовых рукавицах. Угрожает увольнением, манипулирует, использует в своих целях. Есть возможность выделить ей квартиру в Кратово. «Подумаем, что можно сделать», — сказал генерал. За Коровиковой установили наблюдение. Некоторые ее контакты удивляют. Она на прошлой неделе несколько раз встречалась с Гвишани. Я кивнул и собрался уходить. Рябинка придержал еще на секунду, сказал: «Кстати, машину твою починили, так что отдыхай. Постараюсь тебя не дергать в выходные». Но спокойно отдохнуть все-таки не получилось. Рябинка позвонил тем же вечером: «Владимир, прости, что беспокою в выходной, но у нас тут ЧП. Галина опять чудит. Надо срочно принять меры, пока не дошло до Леонида Ильича. А его волновать сейчас нежелательно. Ты с ней как-то справляешься. Постарайся уговорить, и компанию там разгони. Сильно с ними не церемонься, но все же чтобы без членовредительства, не как в прошлый раз. По возможности, не бей сильно. Я бы еще знал, как оно было в прошлый раз. Галина, как понимаю, это дочка Брежнева, и у настоящего Медведева с ней был хороший контакт, надеюсь, не сексуальный, хотя он же кристально чистый, репутация как в песне Высоцкого, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин, быстро собрался и уже через 5 минут мчал по кольцу, на Кутузовском проспекте оказался минут через 15, дом номер 26, где находилась квартира Брежнева, в мое время стал культовым местом. В день рождения Леонида Ильича к мемориальной доске рядом с подъездом несли цветы, а Галина Брежнева жила в соседнем подъезде. Удивился, что дверь обычная, без домофона. Но тут же одернул себя, какие домофоны-то в 76-м году. Взбежал по лестнице на 3-й этаж, дверь квартиры приоткрыта. Память Медведева услужливо подсказала желаемое, быстро сменяющимися кадрами пролистала предыдущее ЧП. Я увидел мужей Галины, бывших и настоящего, теперь не перепутаю. Промелькнули перед внутренним взором все более или менее значимые любовники. Также друзья, пиявками прилипшие к красной принцессе Галочке Брежневой. Я зашел в квартиру и просто-напросто утонул в цыганском многоголосе. Бывший любовник Борис Буряца тоже оказался здесь. И, похоже, со всем табором. Весь театр Ромен с собой что ли притащил? В 4-комнатной квартире народу набилось, как селедок в бочке. Дочь Брежнева я обнаружил в зале. Она сидела в кресле, рядом с цыганским квартетом. Два гитариста в алых рубахах развалились на стульях. За ними, пританцовывая, стояли две цыганки в пестрых юбках до пола. Подразудалая: «Пей до дна, пей до дна». Галина выпила коньяк и ухарски грохнула фужер об пол. Хрусталь разлетелся мелкими сверкающими брызгами. Раздались аплодисменты, а цыгане затянули другую песню. «По-о-о-о, говори опять со мной, о-о-о-ой». Дружно выводили они. Я начал с прихожей, бить никого не пришлось, гости были тепленькими, и мне оставалось лишь придать каждому нужное направление, на выход. Гитара семестру умная, меня здесь уже, видимо, знали. Юноша романтической внешности, с длинными волосами, тонкими мушкетерскими усиками и бакенбардами, со скоростью света выметались сами. Только завидев меня, они пьяно бормотали: «Только без рук, пожалуйста». Видимо, уже были знакомы с медведевскими методами. «Вся душа полна тобой. А что это вы здесь распоряжаетесь?» Перекрикивая цыганский квартет, визгливо заорала на меня тетка лет 50, с химической завивкой на выжженных до бела волосах. Прическа напоминала сток сена и давно потеряла форму. По виду дамочка, просто классическая завбаза или директор магазина. Скорее всего, ювелирного, увешана украшениями, как новогодняя елка игрушками. Я женщин не бью принципиально, но этой пришлось заломить руку за спину и проводить на лестничную площадку. Я уже вернулся в квартиру, но с лестницы все еще доносился ее визг: «Ты здесь не хозяин, сволочь этакая, здесь Галка командует», орала пьяная хабалка. Вроде вышвырнул всех, оставались только цыгане. Они были на удивление трезвы и продолжали получать удовольствие от происходящего. «Оно очень такая лунная». Только я собрался закончить этот концерт, как появился еще один чернявый товарищ, Борис Буряца, мелькнуло воспоминание, бывший любовник Галины Брежневой. Этот, в отличие от своих соплеменников, был вдрызг пьяный и агрессивен. Буряца набычился, зарычал как зверь, и вдруг, схватив со стола нож, пошел прямо на меня. Я не отступил, а наоборот сделал шаг навстречу, потом плавно перетек вправо, перехватил запястье. Сильно дернул, выворачивая ладонь. Цыган закричал от боли. Нож звякнул об пол. Песня в опустевшей квартире гремела просто оглушительно. Эх, раз, еще раз. Цыганки танцевали, юбки взлетали, словно крылья. Завернув руку за спину, я проводил дорогого гостя к выходу. Отпустил на площадке. «Выметайся», просто сказал ему. Он не послушался и снова кинулся в драку. Мент поганый, рычал Буряца. Да я тебя, да ты у меня землю жрать будешь. Меня охватила холодная, ледяная ярость. Врезал ему от души, особо не сдерживаясь. Невысокий Буряца скатился по ступеням и кулем рухнул на лестничную площадку ниже. Эх, раз, еще много, много раз, доносилось из открытых дверей квартиры. Цыгане с довольными лицами столпились на пороге. Не прекращая петь, они с удовольствием наблюдали за унижением Буряца. Товарищи цыгане, спасибо за великолепное пение. Концерт по заявкам закончен. Будете уходить, не забудьте подобрать своего художественного руководителя. Он там внизу, на лестнице валяется. Борис Буряца не наш руководитель, ответил один из гитаристов, осторожно обходя меня. Он перешагнул через тихо лежавшего на площадке бедолагу, даже не попытавшись ему помочь. Да, Борис ни при чем, подтвердил второй гитарист. Это Галина Леонидовна попросила спеть что-нибудь душевное. Она нашему театру всегда помогает, добавили женщины и, подобрав пышные яркие юбки, быстро сбежали вниз по ступенькам. Спустя минуту в подъезде не осталось уже никого из цыган. Буряца не подавал признаков жизни. Я спустился, приложил пальцы к его шее, нащупал пульс. Жив, слава богу. Поднялся в квартиру, позвонил Рябинко и доложил обстановку. «Хорошо, Владимир, спасибо», – поблагодарил он. «Наши люди уже подъезжают, ты там никого не помял?» Буряца в отключке. На площадке лежит, но живой, я проверил. «Опять Буряца?» – вздохнул генерал. «И что ж ты его так не любишь? Я вообще наглых не люблю. Я хотел закончить разговор, но Рябинко сказал, тебе сегодня придется подежурить ночь, пока Галину Леонидовну в чувство приведут. Бригаду я уже отправил по адресу. Чурбанову уже позвонили. Он в командировке во Владивостоке, но уже вылетел. Лететь около 12 часов. К утру будет здесь. Ты уж присмотри, чтобы Галина на второй круг не зашла. Она это может. Супругу мою предупредите», — попросил я. Уже успокоил меня Рябинко и отключился. Услышав шум на лестничной клетке, я вышел посмотреть. Двое крепких парней в форме кое-как поставили Буряцу на ноги и теперь тащили вниз по лестнице. Через пару минут в квартиру поднялись две немногословные женщины с ведрами и швабрами в руках, следом за ними – бригада врачей. Я остановил их. Думаю, не надо беспокоить Галину Леонидовну. Она спит. Выпроводив врачей, вернулся в квартиру. Проверил спальни, туалет, ванную комнату, кухню, все спокойно. Галина Брежнева спала в зале, в том же кресле, где совсем недавно крушила хрустальные фужеры. Уборщицы уже навели порядок в зале, теперь шуршали в других комнатах. Через полчаса квартира блестела. Вот это скорость. Я помог им спустить ведра с мусором с лестницы, вернулся в квартиру, плеснул в пузатый фужер коньяка и, усевшись напротив спящей хозяйки, наконец-то расслабился. Я не любитель выпить, но сейчас мне просто необходимо было снять напряжение. «Армянский коньяк», — гласила этикетка. «КВВК, коньяк выдержанный высшего качества, самый настоящий. В 25-м году найти такой надо еще постараться, и стоить он будет как крыло от самолета». Мягкий напиток приятно прошел по пищеводу, оставив во рту фруктово-шоколадное послевкусие. Я плеснул еще немного, оставив половину бутылки на лекарство Галине. Оно ей точно потребуется, когда придет в себя. Я бы задремал, но чье-то настойчивое бормотание мешало. Кто-то очень громко думал, и совсем рядом. Я посмотрел на Галину. Нет, вроде не она. Соседи? Тоже вряд ли. За стеной квартира Брежнева, а там пусто. Генсек сейчас на даче, в Заречье. Значит, кто-то здесь, рядом. Попробовал запеленговать, определить направление потока мыслей. Не с первой попытки, но мне это удалось. Бормотание доносилось из-за массивного книжного шкафа. Мысли были самые будничные, абсолютно технические. Невидимый наблюдатель переживал о том, правильно ли он выставил уровень звука, не фонит ли микрофон, и что я в рапорте напишу. Снова ничего интересного, обычная пьянка, песни-пляски. Давно бы на автоматику поставили. Сижу тут, как идиот. Ничего ж не происходит. Разобрал я мысли человека. Интересно, сотрудник какого ведомства здесь бдит ночами? Комитета государственной безопасности, главного разведуправления, завтра встреча с Мастерсом, а что я ему могу предложить? Продать здесь нечего, это не компромат, а пшик, никакого скандала. Поспешил жене шубу обещать, не похоже, что столько заплатит. Может, сказать, что дочка Брежнева спит с телохранителем отца, с этим вот, Медведевым. Тем более, фотографии я сделал, думал он. Я присвистнул. Предполагаю, слежку ведет международный отдел ЦК КПСС. Становилось все интереснее и интереснее. Джон Мастерс, известный американский журналист, насколько помню, представитель газеты New York Times, но зря наблюдатель так грубо собрался врать. Шубка жены точно не стоит того, что я сейчас с ним сделаю. Я встал, подошел к шкафу, осмотрел стену, пол, попробовал отодвинуть от стены, никак не поддается. Обратил внимание на декоративную полочку рядом со шкафом. Наверное, по наитию, нажал на нее, и шкаф абсолютно бесшумно отъехал в сторону. Получилось, прямо как в шпионских фильмах. Намечалось дело куда серьезнее драк с пьяной швалью. Потому я достал из кобуры табельный пистолет и, держа его наготове, шагнул в потайной ход. За шкафом находилась крохотная комнатка, квадратов 6 от силы. Почти всю ее занимал огромный стол, уставленный аппаратурой. За ним, спиной ко мне, сидел человек в больших наушниках. Приставив ствол пистолета к его затылку, я сказал, что сильно дорогую шубу собрался брать. Фотоархив 01. Дорогие читатели, в этом разделе, между главами, хочу выложить несколько реальных фотографий. Напишите в комментариях, стоит ли иногда делать такие разделы фотоархива, или они мешают чтению и вам не нравится. 1. Леонид Ильич Брежнев шутит с фотографами во время визита в Западную Германию. Слева за спиной – телохранитель Владимир Тимофеевич Медведев. 2. Во время визита во Францию – Леонид Ильич Брежнев с советской делегацией. Владимир Медведев 4. Слева, чуть позади, самый высокий. Что интересно, мне кажется, что на шее у генсека орден Белого Льва. Чехословакия. При этом надпись к фотке была про Францию. Товарищи знатоки, как бы вы это объяснили? 3. На газдаче в Ливадии, слева направо. Комендант дачи Олег Сторонов, Александр Рябинко, Владимир Медведев. 4. Приезд генсека в Тулу, слева направо. Заместитель начальника личной охраны Владимир Собаченков и Владимир Медведев, начальник личной охраны генерал Александр Рябинко, Леонид Ильич Брежнев, представитель КГБГ, Тулы. 5. Встреча Ильи Брежнева в аэропорту Г. Баку, слева направо. Владимир Медведев, Александр Рябинко, Леонид Ильич Брежнев, Гейдар Алиев. 6. Ильи Брежнев в Ташкенте на авиазаводе. Правда, это уже 1982 г. Справа от генсека, генерал Рябинко, в форме, далее, В. Т. Медведев. 7. А здесь вы и сами узнаете нашего героя. Глава 7. Я не стал с ним церемониться. Стащил с его головы наушники, заломил руки за спину, связал проводом от наушников. «Вы не понимаете, я на задании, это работа», — возмущался он, глядя на меня растерянно и одновременно злобно. «Так и я на задании, и я работаю», — усмехнулся. «Разрешите представиться. Подполковник Медведев, 18-е отделение 9-го главного управления. Я сотрудник международного отдела ЦК КПСС, Нефедов Андрей Иванович», — представился он. «Вы делаете большую ошибку. Большую ошибку делаете вы, уважаемый. Я, в соответствии со своими инструкциями, могу сейчас совершить следующее действие. Первое. Просто пристрелить вас, так как вы пытались совершить террористический акт в отношении главы государства и его семьи. Второе. Я сейчас сдаю вас оперативному дежурному КГБ по городу и прослежу, чтобы вас допросили по всей форме и отправили в места не столь отдаленные. И третье. Вы мне сейчас рассказываете все, как на духу, и я звоню своему непосредственному начальнику, который решит, что с вами делать. Но вы же понимаете, что мне нужен дополнительный козырь для третьего варианта. Так что начнем с Мастерса, корреспондента New York Times. Я обошел стол и осмотрел стену, противоположную от проема, через который я сюда вошел. Эта стена тоже оказалась секретом. Я угрожающе посмотрел на Нефедова. Тот все понял и подсказал, где нажать. Я выполнил необходимые действия, стена почти бесшумно отъехала в сторону. И что здесь у нас? Правильно, квартира Леонида Ильича, генерального секретаря ЦК КПСС. И чем будете оправдывать свое присутствие на охраняемой территории? Нефедов затравленно озирался по сторонам. В голове его мысли лихорадочно бились о черепную коробку. Кто меня сдал? Откуда он узнал про шубу? А про Мастерса откуда знает? А теперь давай, Нефедов, выкладывай все как на духу. Я видел, что наблюдатель поплыл. Требовалось лишь немного додавить, пока не расколется. Ты же не хочешь, чтобы твое руководство узнало, как ты шабашишь в свободное от работы время. сливаешь информацию нашим врагам. В голове у него крутились мысли. Буду разыгрывать тупого исполнителя. Мне приказали, я пришел, знать не знаю, ведать не ведаю. Он выпучил глаза, пытаясь придать лицу идиотское выражение, и с честным-честным видом забормотал оправдание. Я получил приказ, заступил на дежурство. Должны были утром сменить, в 8:30. О содержании записей представления не имею. Все вопросы к моему руководству. Работаю в технической службе международного отдела. Вот только дурачка передо мной разыгрывать не надо, я угрожающе понизил голос. Кто у тебя руководство? В его голове мелькнула фамилия. Урнов, но вслух он протараторил. Пономарев Борис Николаевич. То есть ты мне хочешь сказать, что секретарь ЦК лично отправил тебя сюда, следить за семьей генерального секретаря? Мнится мне, гражданин Нефедов из технического отдела, что Пономарев о твоем существовании даже не подозревает. Ай-яй-яй, не стыдно врать-то? Ты хоть понимаешь, что твой Урнов от тебя отречется, и ты пойдешь по расстрельной статье? Как его зовут, кстати? Андрей Юрьевич, проблеял задержанный, окончательно пав духом. Про Урнова я слышал еще во времена своей молодости, когда был Владимиром Гуляевым. Если не ошибаюсь, это один из прорабов перестройки, но того звали Марком. Кстати, Марком Юрьевичем. Братья что ли? А мастерсу сливать информацию? Кто надоумил? Кто стоит за Урновым? У Нефедова в голове крутились подробности приглашения к Урновым на юбилей старшего брата. Потом совместная выпивка с братом секретаря Урнова. Ничего конкретного, видимо, действительно не владеет важной информацией. Я больше не стал тратить на него время. Позвонил Рябинко и доложил о ситуации. Начальник был от услышанного в ярости, это если мягко сказать. Прибыл на место происшествия незамедлительно, минут через 15. Этого Гаврика на Лубянку, пусть с ним поработают, распорядился генерал. Вы Андрею Юрьевичу позвоните, он все объяснит. Пытался защищаться Нефедов. Не беспокойтесь, позвонят. И академику Пономареву тоже позвонят. Поинтересуются, как его подчиненные оказались в столь пикантной ситуации. Вы же понимаете, что окажетесь крайним. Задержанный всхлипнул. Я пытался прочесть его мысли, но страх перемешал их в невнятное сумбурное месиво. Ярче всех крутилось только одно. Сдалась тебе, Люся, эта шуба. Прежде, чем покинуть квартиру, Рябинко сказал. Чурбанов задержится. Застрял в Новосибирске. Вылет отменили по погодным условиям. Так что ты задержись здесь. Проследи, чтобы Галина на второй круг не зашла. Когда будет похмеляться, чтобы в меру пила. Эх, у такого человека и такая дочь. Ты ее в кровать уложи, что ли? Да, не зря говорят, что на детях знаменитостей природа отдыхает, подумал я. Рябинко ушел. Я вернулся в зал. Осторожно, чтобы не разбудить, поднял Галину Леонидовну на руки. Она не была дюймовочкой, и в своем прошлом теле я вряд ли бы оторвал ее от кресла. Сейчас же легко нес. Приятно быть молодым и сильным. Она все-таки проснулась, обняла меня за шею и прошептала. Вот всю жизнь бы так, на руках. Отнес ее в спальню, уложил на большую кровать. Она вцепилась в меня. Останься со мной, Володя. Я не ханжа. Молодое тело требовало разрядки, но Галина была так похожа на своего отца, что вряд ли смогу отделаться от мысли, что сплю с ним. Давайте я просто посижу рядом, вы ведь потом жалеть будете. Укрыл ее одеялом, взял стул и предусмотрительно поставил его подальше от края кровати. Не буду жалеть, жить надо на всю катушку. И любить тоже, пьяно улыбаясь, сказала она. Внезапно настроение ее изменилось. Галина заплакала. Галина Леонидовна, я могу помочь? Спросил ее скорее для порядка. Понимал, что пьяные слезы через 5 минут сменятся пьяным смехом. Знаешь, как я отца люблю. Я его больше всех на свете люблю. А он? Мы с мамой так его ждали с войны, а он приехал и фронтовую подстилку с собой привез. Я тогда уже большая была, 15 лет, все понимала. Вся деревня у нашего дома собралась, а он с этой, Тамарой, будто в душу нам с матерью плюнул. Она подумала, но все-таки жалко папу, травит его. А потом мысли Галины разбежались, стало пусто. Женщина, снова задремав, захрапела. Я сел на стул и задумался. Надо срочно поговорить с Рябинко. Если Коровякову пока нельзя убрать от генсека, то надо усилить контроль за лекарствами. Самому выдавать ей медикаменты. И чтобы при мне делала уколы. Я прошел в зал, уселся в кресло и вскоре заснул. Снилась Алевтина. Я обнимал ее, уткнувшись лицом в 4-й размер. Мне было жарко, уютно и сладостно. Утром сдал Галину Леонидовну с рук на руки Чурбанову. Любви между супругами давно уже не было. Я даже ощутил, что Чурбанов почувствовал отвращение, глядя на жену. Вернулся домой усталый, мечтая лишь побыстрее отоспаться. Глаза просто слипались, но дома меня ждал сюрприз. Только вошел, как тут же на меня обрушились два шумных вихря с красными лентами в косичках. «Папка, а мы приехали, а я яблоки собирала, а Ленку пчела укусила, а Танька коленку ободрала и ревела, и ничего я не ревела». Память Медведева с готовностью отозвалась, показав все горести и радости своих дочек. Медведев ласково называл их обезьянками, будил девочек по утрам песней, с добрым утром, с перламутром. Они хихикали с этой глупой, придуманной им самим песенки. «А с тещей не хочешь поздороваться? Вот это нежданчик, у меня есть теща». Строгая женщина лет 60 стояла в дверях кухни, прислонившись к косяку плечом. Внешность классической учительницы, строгий взгляд, на длинном носу очки в пластмассовой оправе, губы недовольно поджаты и одета по-учительски. Белая блузка с брошью у воротника, черная строгая юбка ниже колена. Цветастый ситцевый фартук немного портил впечатление, но даже он не делал мою тещу милой бабушкой. Такое чувство, что сейчас скажет,